цитадели, куда я добрался через час, меня ожидал неприятный сюрприз. Елена была здесь. Миша Ковпак тоже. А с ними еще много моих знакомых, в основном повольников. Все это ожидаемо. Однако помимо них в цитадели находился Барамир Плеть. Вот так дела. Мало того, что я от людей в городе услышал, пока шел к замку. Они были недовольны повольниками, которые прикончили князя Артема, и мое настроение слова горожан никак не улучшили. Так теперь еще и это. С Велимиром я договорился, и общий язык мы нашли. А вот Барамир – человек сложный. Во-первых, он нелюдимый и постоянно держался вдалеке от цивилизации. Во-вторых, жесткий и резкий. В выражениях не стеснялся и порой совершал такие поступки, за которые нашему общему учителю приходилось оправдываться. А он этого не любил. В-третьих, именно у него самые сильные артефакты Вадима Рыси. А в-четвертых, он считал меня недоучкой, которому повезло стать ходоком, и я обязан ему подчиняться как старшему. Мне это известно от Росанов. Старейшины передали, что на уме у Барамира, и посоветовали с ним не пересекаться. По крайней мере, пока я не стану сильнее. А мне что? Я и не пересекался. Он сам по себе, а у меня свой путь. В общем, встречаться с Барамиром не хотелось. Но пришлось. Я почуял его присутствие слишком поздно, когда вместе с Мишей Ковпаком, которого вызвал к воротам, мы приближались к покоям Елены. Отступать нельзя, и все, что я успел, напустить на лицо скучающее выражение и усилил ментальную защиту. Нельзя показать свою слабость. Ни в коем случае. А иначе проблем не избежать. Барамир он такой. Почует, что я его опасаюсь, и начнет давить. А опыт у него серьезный, и в боевом арсенале немало смертоносных приемов. Итак, я и Миша Ковпак, который в последний момент сообщил, что Барамир прибыл в крепость вчера по приглашению Елены и сделал это тайно, вошли в покои ведуньи. Елена обосновалась в княжеском кабинете, редко его покидала и спала на диванчике у окна. Но это ночами. А сейчас, словно настоящая княжна, горделиво выпрямив спину, она расположилась за столом каменецкого правителя и читала какие-то документы. Судя по всему, секретные, потому что на листах я заметил печати тайной канцелярии. Барамир немного в стороне. Сидел в удобном кресле, и наши взгляды встретились. Плеть. Кряжистый мужчина в кожанке, широкоплечий и немного грузный, сразу попытался меня подавить. Взгляд у него мощный и тяжелый. Бывало, на неодаренного человека взглянет и сразу его подчиняет. Но со мной у него ничего не вышло. Как ни странно, но я быстро осознал, что по силе таланта ему не уступаю. Даже без помощи артефактов, которые всегда со мной, способен оказать ему достойное сопротивление. Видимо, сказывались регулярные погружения в родовую память и стычки с сильными противниками. Хоть тех же высших Челкаинов или демона Альчиона вспомнить. Его это сильно удивило. Настолько, что на квадратном бородатом лице ведьмака появились эмоции, досада и недовольство собой. «Здравствуйте, мир вам!» — поприветствовал я всех присутствующих, когда Барамир, признавая временное поражение, отвернулся. Одновременно с этими словами я вернул своему лицу привычный облик и с удовлетворением заметил, что Плеть снова поморщился. Он подобного таланта лишен. «Наконец-то ты появился!» — устало улыбнулась Елена и указала на стулья возле княжеского стола. «Присаживайся. Нам о многом нужно поговорить. Миша, ты тоже останься». Барамир на мое приветствие не ответил, только пробурчал нечто неразборчивое. Да и ладно, не очень-то и хотелось. Мы с Мишей заняли места княжеских советников, и, посмотрев на Елену, которая скрывала седину волос покраской, я вопросительно кивнул. «Говори, зачем звала ведунья?» «Куда-то торопишься?» — усмехнулась она. «Есть такое дело. Тороплюсь». Пристально посмотрев на меня, она уточнила. «К девушке?» «А вот это уже не твое дело». «Ты прав, не мое». Покосившись на Барамира, который замер без движения и смотрел в сторону окна, Елена вздохнула и спросила меня. «Ты знаешь, как мы Артема прикончили?» «В общих чертах». «А что сейчас происходит в княжестве?» «Да, успел по городу погулять и людей послушать». «Значит, перейдем сразу к делу». Краткая пауза. Ведунья машинально сложила бумаги на столе в стопку и продолжила. «Артем вел переговоры с вампирами. Если быть точнее, с Вейцем. Кровосос старый и мощный. Он много зла людям причинил. Это общеизвестно. Но мало кто знает, что Вейца вытесняют с его территорий, которые он занимает уже несколько веков. С запада кровососа подпирают сразу два демона – Курверис и Деорубай. Соответственно, зона его влияния сжимается. Людей, с которых он кормится, с каждым месяцем меньше. Кормовая база ведет к уменьшению сил, и Вейц, не желая продолжать войну с демонами, решил перейти на правый берег Тихой. Он сделал Артему предложение, от которого трудно отказаться, и правитель Каменца пошел с ним на сделку. Князь был готов уступить вампиру все земли вплоть до Перуновых гор, вместе с людьми и поселениями, которые планировалось обманом сдать противнику. Но тут подвернулась я, и его секрет оказался раскрыт. А помимо меня о тайных переговорах узнал Барамир. Я правильно все говорю? Не ошибаюсь? Ведунья посмотрела на ведьмака и плеть кивнул. Так и есть. Каждый из нас сам по себе докопался до истины и стал готовиться к уничтожению предателя. Я с повольниками добралась до Артема раньше. Он мертв. Большая часть сыщиков и сотрудников тайной канцелярии вместе с полковником Лукьяновым мертвы. Елена прервалась и встрял Миша Ковпак, который улыбнулся и сказал. «Лукьянова я лично пристрелил. Он сбежать хотел. На джипе из города в горы мчался. Но не успел. Я с 350 метров его свалил. В движении. Из СВД. Представляешь, Олег? Один выстрел и сразу в цель». «Погоди, Миша», — остановила повольника ведунья. «Понял. Про подвиги говорить станем потом. За чаркой вина или кружкой свежего пива». Повольник приложил к губам указательный палец, и Елена продолжила. «Артема нет. Власть передать некому. Людота с преображенцами не договорился. Не желает он возвращаться, и все тут. Уперся. Княгиня Алина правителем стать не может. Ее многие откровенно боятся. Слишком хорошо она известна своими интригами. Промышленники и купцы против нас заговор устроили. Еще 2-3 дня, и наш отряд попробуют выбить из цитадели. Агитаторы поднимут народ и кинут толпу на приступ. После чего в Каменце начнется гражданская война. А вампир тем временем продолжает собирать армию. Его дампиры с передовыми отрядами из живых мертвецов, мутантов и бесов уже закрепились на правобережье. Так что все плохо, Олег». «А я здесь при чем?» «Как это при чем? Олег, ты ведьмак и должен защищать людей». «Я никому и ничего не должен», — сразу отрезал я. «Да как ты смеешь?» — Барамир поднялся и шагнул ко мне. «Если бы это услышал учитель, он бы с тебя шкуру спустил, а потом прикончил. Ты не ведьмак, а приблуда с земли». Я тоже поднялся и шагнул навстречу ведьмаку. Мы замерли в центре кабинета, и Елена с Мишей напряглись. Они приготовились разнимать нас, если мы сцепимся. Однако ничего не произошло. Очень уж уверенно я держался, без страха. Поймав кураж, надвинулся на Барамира и положил ладонь на рукоять кинжала. А потом рявкнул на него. «Учителя нет! И как бы он поступил, тебе неизвестно. Не надо на меня давить, Барамир!» А иначе это плохо кончится. Для тебя. Ты меня понял? Думаешь, раз старше, то сильней? Нет, ты ошибаешься. Сам-то что? Сидишь в своей берлоге подальше от людей, помощи-то от тебя нет. А туда же. В правильного ведьмака решил поиграть? Молчи уже, за умного сойдешь. Властный голос и мой напор сделали свое дело. В очередной раз старший ведьмак отступил, и мы разошлись. Понятно, что зло он на меня затаил, но этого следовало ждать. Пусть скрипит зубами, мне не страшно. А если сунется, получит отпор. «Давайте говорить спокойно». Елена слегка пристукнула ладонью по столу. «Давай», — согласился я с ней. «И у меня сразу три вопроса. Почему ты позвала на помощь меня, а про Велимира позабыла? Каков твой план? И чего ты ждешь лично от меня?» «Вопросы резонные, Олег. Ты в своем праве, и я на них отвечу». «Я слушаю тебя». «Позвала тебя, потому что ты в силе, а Велимир слаб». «Почему ты так решила?» «Мы в Москве виделись, и он рассказал, как в древнее подземелье спускался». Краем глаза я отметил, что, услышав про подземелье, Барамир напрягся. Наверное, не знал, чем именно занимался Велимир на земле. Нужно будет обдумать этот момент. Потом, когда время появится. А пока продолжаю беседу с ведуньей. «Ты ошибаешься?» Велимир уже оклемался. «В таком случае позовем его, когда придется столкнуться с войском Вейца». «Второй вопрос». «Мой план прост. Нужна консолидация сил всего княжества. Иначе не выстоять. Необходим лидер, хотя бы временный. И я собираюсь передать цитадель, а значит и власть над всем анклавом каменецким богачам. Пусть строят олигархическую республику и выбирают президента, как они этого хотят. Только бы с вампирами не сговаривались. А за собой я оставлю тайную канцелярию. Наберу новых людей и попробую создать партию, которая сможет влиять на решение правительства. Понимаю, что я женщина, и у меня нет опыта в подобных делах. Но если вы с Барамиром, Велимир, повольники и дружинники меня поддержите, все получится. Нужно выиграть время и не допустить гражданской войны на первом этапе. А потом разберемся с теми, кто станет нам мешать». «Понял тебя. План так себе. Но если другого нет, то и это сойдет». «Что по третьему вопросу?» «Лично от тебя, как я уже сказала, нужна поддержка. Когда будут проходить переговоры с олигархами, ты встанешь рядом со мной. Купцы и промышленники хорошо знают, кто ты, и сразу сообразят, что можно продолжать торговлю с землей». На моих губах появилась усмешка. «Выходит, за мой счет ты хочешь решить свои проблемы?» «Это не мои проблемы. Они общие. Всех людей, кто живет в Каменецком анклаве и Перуновых горах. Но, конечно же, ты прав. Твое присутствие, как говорят на земле, повысит мои акции в цене. А что преображенцы? Как они поступят? Они готовы нас поддержать. Морально и по линии дипломатов. Войск и денег не дадут. А остальные анклавы? С ними у меня нет связи. Думаю, они поступят как преображенцы и вмешиваться не станут. На время в кабинете наступила тишина. Все размышляли. Ну и, само собой, я тоже шевелил мозгами. И пришел к выводу, что раз ввязался в дело, надо прищучить вампира. Тем более, что есть пара схем, как это сделать. «Что скажешь, Барамир?» Я посмотрел на старшего ведьмака. Он уже унял свой гнев и ответил спокойно. «Я поддержу Елену». «А ты, Миша?» Взгляд на Ковпака. «Елена меня спасла, как и многих моих ребят. Мы пойдем за ней до конца». Подмигнув ведунье, я сказал. «Я с тобой, Елена. Но...» «Что но?» — насторожилась она. «Есть условия?» «Да». «Какие?» «Допуск в княжескую сокровищницу. Я слышал, там есть весьма редкие артефакты. Доступ к архивам тайной канцелярии. А еще сразу после встречи с каменецким олигархатом я опять сменю личину и буду находиться в тени. Ни к чему мне на публике мелькать. Хотя бы по той причине, что за мной ведется постоянная охота». «Принимается. Кстати, в сокровищницу надо идти прямо сейчас. А то завтра может быть поздно». «Вот и отлично». Я поднялся и посмотрел на Ковпака. «Проводишь?» «Конечно». Он тоже встал. «Я с вами», — подал голос Барамир. Пожав плечами, я не возразил. И спустя 5 минут втроем мы уже спускались в глубокие подземелья Каменецкой цитадели.